Глава третья. Едва переступила порог дома, как сразу наткнулась на деда. Готова поспорить, он специально сидел у окна, караулил меня и, как только увидел, помчался встречать. Не терпится ему вынести мне мозг этой чертовой свадьбой с Дамиром. Даже не усидел в офисе до конца рабочего дня, вернулся на 2 часа раньше. А я, дрянь такая, наоборот, после пар задержалась. Конечно, намеренно, чтобы лишний раз поиграть на его нервах. «Разговор назрел», – проскрипел дед. «Разуться и помыть руки можно?» – устало спросила я. «Только быстро. Жду в гостиной. И руки мои здесь». Дед ткнул пальцем в пол, имея в виду гостевой санузел на 1-м этаже. «А то знаю, ученый уже. В твоей комнате ванная черная дыра. Если зайдешь, засосет на несколько часов. И что ты там столько времени намываешь? Вроде как не вкалываешь на рубероидном заводе». Помыв руки, буквально за шкирку притащила себя к деду в гостиную. Утешало одно. Каким бы трудным и длинным ни был предстоящий разговор, в любом случае настанет тот самый момент, когда он закончится. «Ну что, ты подумала насчет брака с Дамиром?» — начал дед, как только я опустилась на диван напротив. «Да, и мое решение не изменилось». Дед недовольно цокнул. «Мне давеча звонил Градов. Можно сказать, хвастался, зараза такая, что его младшенький не ерепенился. Они съездили к Новиковым, сопляжу сделал предложение Софье. Она его приняла. Все чин по чину. Макс твой теперь при новой бабе. Скоро у них малой народится. Видать, не любил он тебя вовсе. Не выходи замуж за Дамира, потешь сопляжуйское самомнение. Пусть думает, что он весь такой из себя, кобелина. Одна девка под боком, а другая убивается по нему днями и ночами, сопли на кулак наматывает». Дед решил сыграть на моей обиде и ревности, склонить к браку с Дамиром ради мести Максиму. Промах, дедуля. Даже если бы Макс не предлагал мне побег, я была уверена, что он с радостным визгом побежит к алтарю вместе с Софьей. Все равно не пошла бы за Дамира, чтобы ему насолить. Между прочим, сам же дед в свое время меня научил, что в приоритет нужно ставить себя и свои интересы. Никогда не вредить себе, чтобы кому-то что-то доказать или утереть нос. Мой отказ от брака никакого отношения к Максиму не имеет. У него теперь своя жизнь, у меня своя. Спокойно произнесла я, и дед недовольно поджал губы. «А что имеет?» — поинтересовался он, наверняка, чтобы понять, за какую ниточку нужно дергать, на какую педальку лучше нажать. «Сам договорной брак, личный жениха. А с женихом-то что не так?» — перебив, возмутился дед. «Не старый, не кривой, не пузатый. Молодой, высоченный, ладный мужик с яйцами. Без помощи отца с нуля выстроил свое дело. Да за него бабы, небось, дерутся, а я тебе его на блюдечке подаю. Бери, внучка, пользуйся. Что сидишь, морщишься?» «А ты разве не слышал, что Дамир обо мне говорил? По его словам, я недостойна даже убирать за ним туалет, не то что стать женой». «Ой!» — дед махнул рукой и глянул на меня, как на последнюю идиотку. «Нашла, на что внимание обращать. Ясно же, что он это все говорил, чтобы потом с папаши своего побольше содрать. Аська, ты пойми, другим, чтобы попу в жизни удачно пристроить, надо пыхтеть. Тебе же достаточно не упираться, когда заводят в нужную дверь». «У нас с тобой разное мнение по поводу того, что такое удачно пристроенная попа в жизни. Поэтому мы друг друга и не понимаем. Я не выйду за Дамира и точка. Здесь даже нечего обсуждать». Дед зло сверкнул глазами и вздохнул. «Чую, сейчас в ход пойдет тяжелая артиллерия, и догадываюсь, куда начнет бить. По моему самому уязвимому месту. По маме». 16 лет назад я похоронил единственного сына, твоего отца», — со скорбным лицом начал дед. «Я взял тебя к себе, потому что был обязан. Ты мое продолжение. Продолжение моего Димки. А твоя вечно бледнеющая и бесполезная мамаша – нет. И тем не менее, все эти годы я давал ей кров, кормил, одевал. Мой водитель половину рабочего времени мотается с ней по цирюльным да по массажам. Если мы не договоримся, я выпру ее и сниму с удовольствия. Ну как, внучка, наши взгляды на жизнь по-прежнему смотрят в разные стороны? Или взяли курс на сближение? Если уйдет мама, уйду и я. Пригрозила я деду, хотя была почти уверена, что шантаж не сработает. За ноги не стану держать. Катись! Дед широко улыбнулся, демонстрируя белоснежно идеально ровные вставные зубы. Ты уже взрослая, тебе помыкаться да поголодать пойдет только на пользу. Научишься ценить, что имеешь, коза неблагодарная. Нам прямо сейчас ехать или дашь время подыскать жилье? 3 дня, но не больше. Как раз у тебя будет время все хорошенько обмозговать. Ты из нашей породы, из климовской. Может, и приспособишься к вольной жизни, клопам в матрасе и дерьмовой новой диете. А мамаша твоя нет, скиснет, сдуется. Не исключено, что сама убьется. Что глазенки выпучила? Малохольные они такие. Чуть задница стала не так мягко, как было. Сразу здравствуй, петля. Мы с дедом все обсудили. Я сказала свое слово, он озвучил свое. Как правило, после грызни он не прибегает за добавкой, чтобы еще покусать. Поэтому я надеялась на передышку хотя бы до завтрашнего утра. Но не тут-то было. Дед – настоящий энергетический вампир, питается эмоциями окружающих. И не абы какими, а исключительно отрицательными. Радость и смех для него что-то вроде помоев, непригодных к употреблению. Зато страх, обида и боль – настоящее лакомство. После нашего разговора он остался голодным, даже чуть-чуть не перекусил. Да, я нервничала и злилась, но недостаточно сильно, почти незаметно, так как уже заранее знала примерный сценарий нашей беседы. Ее итог и была морально готова. Голодным дед не любит ходить. У него тогда скачет давление, шумит в голове, ощущается слабость и общее недомогание. Дабы не мучиться, он на своих костлявых ногах приковылял к комнате мамы, распахнул дверь, чтобы я все слышала, ведь наши спальни находятся напротив друг друга, и со стервенением приступил к ужину. «Не было от тебя толку и, видать, не предвидится. Вместо пацана родила девку. Одну. Чего ждала, почему еще не рожала? Боялась, что задница потяжелеет и сиськи обвиснут. Был бы у меня внук, я бы со спокойной душой давно помер. Было в чьи руки дело свое передать». Ничего нового дед не кричал, все строго по плану. Мама виновата в том, что у нее дочь, а не сын. Хотя я где-то читала, что пол ребенка зависит не от женщины, а от мужчины. Упрекал, что за 8 лет брака с отцом у нее была только одна беременность. Ругался, что она либо смотрит сериалы, либо шастает по магазинам, транжиря его деньги. Обзывал иждивенкой. Однако он никогда не упоминает, почему у нее нет работы. А если я затрагиваю эту тему, у него резко случается острый приступ амнезии. Ведь когда я стала достаточно взрослой, чтобы оставаться дома одной после школы, мама засобиралась на работу, но дед ее отговорил. «Сиди-ка ты, Ольга, лучше дома. Разве тебе плохо? Не может моя невестка батрачить на чужого дядю. Люди меня засмеют. А к себе в компанию взять не могу, потому как к труду ты непригодная». После дед как паук затаился на несколько лет, делая вид, будто ее содержание ему совсем не в тягость. Он ждал, когда она привыкнет заниматься только мной и собой, когда одна мысль о работе начнет вызывать у нее панику, потому как давно уже не выпускница вуза, а опыта и навыков нет. И лишь когда окончательно загнал ее в ловушку, начал упрекать на регулярной основе. В груди аж жгло. Как хотелось выскочить из спальни и вытолкать деда из комнаты мамы. Но я уже точно знаю, этим я конфликт не закончу. Лишь усугублю. Потому как дед крепкий. Даже в свои 76 лет он сильнее меня. Вытолкать его не получится. Можно попробовать только перекричать, тем самым растянув выступление деда в несколько раз и доставив ему несказанное удовольствие. Напоследок дед живописно описал маме ее жизнь вне стен его дома. Настоятельно рекомендовал, чтобы она убедила меня выйти замуж и, хлопнув дверью, ушел. Пусть не очень довольным, зато сытым. Через 10 минут ко мне постучали. И, судя по тому, что постучали тихо рукой, а не громко ногой, то была мама. Только бы она не уговаривала меня на свадьбу. Одно дело отказывать деду, и совсем другое ей. Да и обидит это меня, ведь кто-то должен быть на моей стороне. «Привет», – поздоровалась я, открыв дверь, и, конечно, заметила следы слез на лице мамы. «У, сволочь костлявая!» «Здравствуй, милая». Она нежно поцеловала меня в щеку и вошла. «Как дела на учебе?» «Мам, ты хочешь, чтобы я уступила деду?» Спросила я прямо, чтобы сразу знать, чего ждать. «Нет, что ты!» И в мыслях не было. Заверила она, и я облегченно выдохнула. «Ты же моя девочка! Как я могу просить тебя выйти замуж за этого невыносимого ужасного типа?» Я пришла спросить. «Где мы будем жить и на что?» «Снимем квартиру. Я устроюсь на работу. Да, придется жестко экономить буквально на всем, но мы прорвемся», – пообещала я. Мама попыталась выдавить из себя улыбку, но не смогла. Некоторые до смерти боятся змей, другие – пауков. Есть те, кто не выносит высоту. Маму же бросает в дрожь словосочетание «жесткая экономия». «Ничего, привыкнет. Зато рядом не будет деда, и некому будет ее оскорблять». «Мам, ты помнишь, мы договаривались каждый месяц откладывать? Сколько у тебя накопилось в заначке?» Мама посмотрела вверх, задумалась и назвала сумму. «И это все?» – ошарашенно воскликнула я. «Дед не то чтобы махровый скупердяй, но у него есть железная убежденность, что дармовые деньги вредят человеку, делают его инертным, заставляют ровно сидеть на попе и убивают стремление к лучшей жизни. Так как маме это стремление в любом случае не грозило, он еженедельно перечислял ей на карту нормальные деньги. Мне же доставались слезы, да не простые, а единорога». «Мало, да? Все, мы пропали?» «Да хватит», – ободряющим тоном произнесла я, а про себя мысленно добавила. «Все равно выбора у нас нет». На следующий день, вернувшись из университета, я достала чемодан и начала собирать вещи, на всякий случай. Дед дал 3 дня, но кто знает, какой адский котел развели черти в его голове. Вдруг его укусит какая-нибудь бешеная муха, и он погонит нас из дома раньше, а времени на сборы не даст. Стук в дверь. Кого это нелегкая принесла? Для мамы удары слишком уверенные, а дед на работе. «Кто это?» – спросила я, будто стояла у входной двери многоэтажки, а не в своей спальне. «Дамир», –